22. Эти строчки, по сути, болтовня старика. В нашем возрасте судьи удлиняют 40, Иванову, Петрову, своей хрупкой кости, по свободному слову, не с кем счета свести.